Глава вторая. На суше. Бенц построил экипаж на бензиновом двигателе, вызвавший фурор на Мюнхенской выставке. Однако подобное применение бензиновой машины столь же бесперспективно, что и использование паровых двигателей на гужевом транспорте, было отмечено в ежегоднике естественных наук от 1886 года. Автомобиль изобретен, но популярностью еще не пользуется. Для его триумфа необходимо преодолеть огромные препятствия. Для Готлиба Даймлера и Карла Бенца это стало неприятным сюрпризом. Оба потратили немало времени, душевных сил и средств на свои изобретения. И вот теперь, когда настала пора разворачивать их выпуск, почти никто не проявляет интереса к их детищам. От краха новаторов спасает их основное предприятие – производство стационарных газовых двигателей. Они по-прежнему популярны и пользуются спросом в промышленности и кустарном деле. То главное, к чему стремились изобретатели – создание транспортных средств для суши, воды и воздуха – пришлось отложить. Причем не в последнюю очередь из-за того, что поездки на ранних моторизованных экипажах осложнялись определенными трудностями. И вдруг удар судьбы. Первая авария. Машина замирает. Рулевой сходит с нее и, встав на колени, начинает что-то чинить и прилаживать. Из собирающихся вокруг зевак кто-то ухмыляется, а кто-то смеется. Удивление и восхищение перерастают в сочувствие, насмешки и издевки. Любая вынужденная остановка в городе или в деревне провоцирует уничижительную критику. «Это все игрушки, из которых никогда не выйдет никакого толку», — говорят одни. «Как вообще можно садиться в столь ненадежную, жалкую и грохочущую механическую колымагу, когда на свете полно лошадей и элегантных карет с экипажами?» — вопрошают другие. «Жаль человека», — отмечают сведущие люди. «Из-за этой дурацкой идеи он погубит себя и свое дело». А прямодушный берлинец дает мне добрый совет. «Если бы у меня оказалось такое вонючее корыто, то я бы лучше оставался дома». Добралась до мамы хорошо. Поехала не на поезде, а на коляске. С долгой дорогой она справилась хорошо. После многих километров мотор звучит по-прежнему абсолютно бодро. Вначале все, что связано с моторизованным транспортом, было исключительно мужским делом, начиная от изобретений и заканчивая испытательными заездами. Движимый волей к совершенству, Карл Бенц наматывает круг за кругом, одну испытательную поездку за другой, не удаляясь от мастерской, чтобы в любой момент что-то доработать или отладить. Только благодаря такой работе, он считает, его моторизованный экипаж может добиться коммерческого успеха. Жена Бенца, Берта, с самого начала посвященная в проект, не только поддерживает мужа морально, но и помогает мудрыми советами, которые тот часто находит весьма полезными. Только в одном они не согласны друг с другом. «Карл слишком осторожничает», считает Берта. Моторизованная коляска должна совершить длительную поездку. Поскольку Карл все никак не отваживается, в августе 1888 года Берта берет дело в свои руки. Ее муж узнал об этом лишь позднее, когда та была уже в пути. «Однажды машина не смогла сладить с крутым подъемом. Нам пришлось толкать ее вверх с помощью двух молодых крестьян, что обрабатывали близлежащее поле. И нам это удалось. Евгений и Рихард тоже помогали. Они хорошо умеют править машиной». Большую часть пути Берта позволила управлять машиной своим сыновьям 13 и 15 лет. Втроем они без ведома и согласия Карла Бенца отправились на его моторизованной коляске в 100-километровую поездку в Портсхайм. «У нас было две аварии. Однажды засорился бензопровод. Тут помогла моя шляпная шпилька. В другой раз зажигание развалилось пополам. Я его починила с помощью моей подвязки. Твоя моторизованная коляска – совершенно выдающаяся по конструкции изобретение. Она наилучшим способом доставила нас сюда. Так что завтра, не имея никаких оснований для задержки, я хочу отправиться в обратный путь». Во время той легендарной первой дальней поездки в истории моторизованных экипажей у путешественников закончилось топливо. Заправок тогда еще, естественно, не было. Нигде в мире, ни одной единственной. Однако аптекарь городка Вислох смог предложить им легкий керосин – леграин, сделав таким образом свою аптеку первой в мире заправочной станцией. «Ты отважнее меня, и твоя поездка имеет решающее значение для дальнейшего развития моторизованной коляски. Путь, проделанный Берт и Бенц во время того исторического путешествия, сегодня по всей своей длине отмечен указателями. Так что любой желающий сможет его повторить. Благодаря смелому поступку госпожи Бенц, моторизованная коляска впервые добилась широкого и благосклонного внимания. Современники были поражены, что этот «экипаж без лошади», как многие его иронично называли, сумел совершить подобное. Однако, чтобы завоевать их сердца, ему понадобилось еще много времени. Деревянные либо железные колеса первоначально обивались сталью и лишь позднее получили сплошные резиновые шины. Даже при медленной езде водителей и пассажиров потряхивало и подбрасывало, что, естественно, не доставляло никакого удовольствия. Лишь наполняемая воздухом шина, появившаяся в 1895 году, сумела изменить ситуацию. Причем не сразу, поскольку в ее перспективах нужно было убедить еще и производителей. Наконец, фирмы «Continental» и «Dunlop» рискнули установить свои пневматические шины на колесные ободы и пригласили желающих на тест-драйв. Так их бизнес постепенно пошел в гору. Пожалуй, самой большой проблемой для моторизованных экипажей того времени оставались дороги. Они прокладывались в расчете на пеших путешественников, лошадей и гужевой транспорт. 9/10 всех дорог имели лишь щебеночное покрытие. Во время дождя дороги раскисали, и шины начинали разбрасывать грязь. Она попадала и на путешественников в моторизованных экипажах. Поначалу для защиты от грязи использовались защитные кожухи, а позднее были изобретены крылья. Прошло немало времени, прежде чем дороги стали более подходящими для транспортных средств нового типа. Понадобилось немало экспериментов, чтобы выяснить, какое покрытие является наилучшим. Изначально ставка делалась на клинкерный кирпич, затем на брусчатку. Но в итоге широкое распространение получают материалы на основе битума. Развитие идет не слишком быстро. В то время как качество дорог улучшалось лишь постепенно, мощность двигателей росла быстрыми темпами. Автомобили становились все быстрее, а несчастные случаи происходили все чаще. Это затрудняло рост популярности автомобиля среди населения. Тем не менее, были люди с воодушевлением, принявшие автомобиль. Это большей частью состоятельные граждане, часто аристократы, преимущественно из Франции. По этой причине дела пошли на лад, в первую очередь у французских автопроизводителей. Они покупают лицензии, чтобы самостоятельно производить моторы Даймлера и строить собственные автомобили. В первые годы французские компании продали больше автомобилей, чем на родине изобретения, в Германии. Во Франции и появляется слово «автомобиль». Комбинация из греческого «авто» – «сам» и латинского «мобилис» – «движущийся». Если бы обе части слова были греческими, то получилось бы «автокинет», а если бы латинскими, то «ипсомобиль». Постепенно популярность автомобиля начинает расти и в Германии. Существенно повлияли на это следующие факторы. Во-первых, производители автомобилей осознали популярность гонок как среди клиентуры, так и среди населения и стали отправлять свои машины на соревнования. Во-вторых, первопроходцы автомобилестроения, создав легковые автомобили, не остановились на этом, но расширили палитру предложений, разработав коммерческие автомобили для самых разных эксплуатационных задач. «Наш Даймлер, он отличный зверь, силен как бык, ты уж поверь, совсем не ест, когда в хлеву питья лишь должно дать ему, но коль с деньгами станет туго, послужит он косилкой или плугом». Даймлер сам взялся за перо, чтобы эффектно расписать публике преимущества шасси первого грузового автомобиля, способного быть не только трамваем или автобусом, но и передвижным бранспойтом, лесопильным или дровокольным станком, наконец, локомобилем для сельского хозяйства. В мастерской Бенца царит схожий энтузиазм. Бенц быстро осознал потенциал своего изобретения и принялся строить самые разные варианты моторизированной повозки, в зависимости от области применения. Именно коммерческий транспорт убедил широкие слои населения в удобстве и необходимости автомобиля. Он значительно упростил повседневные заботы людей. Автомобиль начал развиваться быстрыми темпами. Грузовики и автобусы становились вместительнее и мощнее, легковые машины – красивее и элегантнее. Если Карл Бенц и Вильгельм Майбах поначалу строили автомобили техникой наружу, то с середины 1890-х годов модели легковых авто стали походить на экипажи традиционных типов. Ландо, Берлино, Пульман, Фаэтон, Седан, Кабриолет, Родстер, Купе. Публика благоволила изменениям. Начиная с 1889 года критики на парижском автомобильном салоне высказываются все более одобрительно. Впечатляет уже одно многообразие выставленных автомобилей, но что поражает еще больше, так это богатство их форм со специально придуманными красивыми названиями. Теперь здесь не найти те неуклюжие модели, что задавали тон на первой выставке 4 года назад. Уже тогда мы почувствовали всю важность автомобиля как явления, но внешняя неуклюжесть и лишенные малейшего вкуса формы угрожали загубить начинание на корню. На следующем витке своего развития легковой автомобиль снова преобразился, отойдя от традиционных каретных форм, и получил знакомый нам характерный облик. Толчком к этому послужило письмо австрийского консула и страстного автолюбителя Эмиля Иллинека, написанное Вильгельму Майбаху. «Мне необходим автомобиль мощностью минимум 35 лошадиных сил, с низким, длинным и широким шасси. Ваш Феникс – куколка, мне же нужна бабочка. Сделайте автомобиль в точном соответствии с моими требованиями, и я куплю всю серию». Майбах создает такой автомобиль, и компания Daimler Motor & Gesellschaft отправляет в Вену все 36 экземпляров. Консул Иллинек в восторге. Он решает назвать модель именем своей 11-летней дочери Mercedes и распоряжается зафиксировать это на решетке радиатора. Под псевдонимом «Месье Мерседес» Иллинек участвует в автогонках, большинство из которых выигрывает, и вскоре требует от Майбаха новую, еще более мощную модель. Теперь ему нужно, чтобы двигатель обладал мощностью не менее 40 лошадиных сил. Вильгельм Майбах начинает строить автомобиль под названием «Мерседес Симплекс». Первый автомобиль, получивший оригинальный внешний вид. Теперь ничто в нем не напоминает карету. Каждый дюйм его корпуса заявляет «Я – автомобиль». В последующие годы модели линейки «Симплекс», что на латыни означает «простой», выигрывают одну крупную гонку за другой. Название «Мерседес» теперь у всех на устах. И даже кайзер Вильгельм II как-то сказал Вильгельму Майбаху на автомобильной выставке в Берлине. «Да, ваш двигатель – чудо, но ведь на самом деле он не так уж и прост». Стоило автомобилю обрести свою самобытную форму, и коммерческий успех не заставил себя ждать. Но тут возникла неожиданная проблема. Как удовлетворить возросший спрос на автомобили? Ведь способ производства не был рассчитан на массовое производство. Дело в том, что автомобили собираются из совершенно разных компонентов, в корне отличающихся друг от друга. Техническая часть, двигатель, трансмиссия, шасси создаются автопроизводителем. Кузов изготавливается в каретных мастерских. Daimler и Benz поначалу представляли себе процесс построения автомобиля так. Готовый кузов доставляется к ним в мастерские для установки на шасси. Время показало, что это довольно сложный путь. И в 40-е годы 20 века автопроизводители открывают собственные подразделения по автомобильному дизайну. Однако в первые десятилетия автомобильной истории облик кузова определялся преимущественно теми, кто строил кареты и экипажи. Столяры-каретники и экипажные мастера считались своего рода художниками, на которых работала целая армия помощников. Кузовщики, колесники, кузнецы, слесари, шорники, позументщики, стекольщики, резчики по дереву, литейщики, маляры, токари, жестянщики, позолотчики, лакировщики – список их был велик. Поначалу постройка автомобиля представляла собой сборку множества отдельных частей высочайшего качества. В своей работе столяры-каретники и экипажные мастера опирались на господствующие в то время художественные стили – английский классицизм, французский ампир и немецкий бидермайер. Таким образом, форма автомобилей соответствовала тогдашней моде. Причем эта тенденция сохранялась вплоть до 50-х-60-х годов 20-го столетия. Например, плавники над задними фонарями американских лимузинов были реакцией на модные тогда очки-бабочки. Либо наоборот, очки подобной формы стали отзвуком автомобильных псевдоплавников. Число сотрудников в мастерских первых автопроизводителей непрерывно росло. Когда оно превысило отметку 100 человек, мануфактуры превратились в промышленные производства. Вопрос рационализации работы встал ребром. Человек, сыгравший ключевую роль в рационализации автомобильного производства, ранее работал в железнодорожной промышленности США. Его талантом было упрощать производственные процессы. При этом он опирался на фундаментальное понимание конструкции механических деталей, а также знание технических возможностей усовершенствования существующих станков. На одной из промышленных выставок 1908 года нашего героя покорил автомобиль. В ту пору еще довольно новое явление. Взяв огромный относительно своих доходов кредит, он его покупает. Дома он помещает свое приобретение, локомобиль-фаэтон, в сарай, где разбирает на детали, затем снова собирает и после повторяет процедуру. Так продолжается месяцами. Причем на автомобиле наш герой не ездит, даже не умеет его водить. В 1912 году он увольняется с железной дороги и становится руководителем автопроизводства в Buick Motor Company, что в городке Флинт, штат Мичиган. Отсюда начался путь этого талантливого предпринимателя к тому, чтобы стать одним из самых известных и успешных бизнесменов США. Спустя 20 лет после того, как наш герой сменил железную дорогу на автомобильную отрасль, каждый шестой автомобиль в Америке стал носить его имя. Однако еще до этого Уолтер Перси Крайслер, именно так звали нашего рационализатора, сумел кардинальным образом преобразовать производственные процессы в автопромышленности. Крайслер разложил каждую рабочую операцию на конкретные движения и затем составил по-новому. При этом избыточные манипуляции, передачи из рук в руки, лишние передвижения и процессы исключались из алгоритма производства. Так завершилась эра столяров-каретников и экипажных мастеров. Перед Второй мировой войной корпорация Chrysler получает заказ на разработку автомобиля, способного передвигаться по пересеченной местности. Уолтер Крайслер и его инженеры обозначили этот многоцелевой автомобиль аббревиатурой GP, от английского General Purpose – универсальный. Спустя пару лет это сокращение стало названием нового типа автомобилей. Так GP превратился в Jeep. К этому моменту произошел еще один коренной перелом в производстве автомобилей. В 1913 году, еще до того, как Уолтер Крайслер организовал свое предприятие, фабрикант Генри Форд внедряет в Детройте конвейерное производство. Конвейер позволил выпускать автомобили крупными сериями с меньшими затратами, что сделало их доступными для широких слоев американского населения. За 14 лет с конвейеров Ford Motor Company сходит почти 15 миллионов экземпляров одной единственной модели. Называется автомобиль Ford T, а в народе он получает прозвище «жестянка Лизи». «Жестянка Лизи» становится самым продаваемым в мире автомобилем. Этот рекорд удалось побить лишь в 1972 году, спустя 45 лет после завершения производства «Лизи». Новым бестселлером становится Volkswagen «Жук», остававшийся лидером до 2002 года. Начало массового производства автомобилей в корне меняет всю автоиндустрию. В результате поточной сборки изготавливаются практически идентичные изделия. Чем меньше добавлений или отклонений от выбранного стандарта, тем быстрее и дешевле оказывается производство. Известна фраза, приписываемая Генри Форду: «Цвет автомобиля может быть любым при условии, что он черный». Она весьма точно отражает суть произошедших изменений. Ведь прежде, во времена мануфактур, каждый клиент получал автомобиль, выполненный в точности с его индивидуальными пожеланиями. Поэтому немецкие автопроизводители скептически отнеслись к заокеанским методам производства. Они считали неприемлемыми эти собранные на конвейере американские машины, доступные лишь в одном цвете и обладавшие на порядок худшим качеством. Девизом Готлиба Даймлера был принцип «лучшее или ничего». Поставщик компонентов Роберт Бош считал: «лучше потерять деньги, чем доверие». Августу Хорьху приписывается цитата: «Хотя я только что сконструировал отличный автомобиль, в нем есть еще очень много чего, что можно было бы усовершенствовать». Директор Daimler Motoren Gesellschaft в 1913 году выразился так: «Любой автозавод, пренебрегающий ручной работой, как это делают американцы, вредит себе в максимальной степени, поскольку именно благодаря необходимой ручной работе фирма оказывается в состоянии гарантировать свою моральную ответственность за произведенные изделия». Таким образом, с самого начала четко была определена позиция, которой придерживаются в Германии уже не одно десятилетие. «Мерседес» был и остается эксклюзивным автомобилем. Наряду с изобретением массового производства огромное влияние на развитие автомобильной отрасли оказали обе мировые войны. Воюющие армии крайне нуждались в моторизации. Для реализации своих планов правительства стали активно вмешиваться в производство, заказывая постройку транспортных автомобилей, кораблей и самолетов в огромных количествах. Произведенная техника разрушалась в боях, что постоянно требовало возмещения потерь за счет новых поставок. Существующие мощности требовали значительного расширения. Одновременно разрабатывались новые виды автомобильной техники для фронта и тыла, войсковой транспорт, автомобили повышенной проходимости, разнообразная грузовая и транспортная техника для перевозки оружия, боеприпасов, топлива, обмундирования, провианта. Войны развили логистику до невиданных доселе масштабов. После войны огромные производственные мощности и задействованные в них людские ресурсы оказались невостребованы. Их пришлось резко сокращать. Спустя короткое время растущая автомобилизация среди мирного населения спровоцировала новое увеличение спроса. Заводские мощности вновь расширяются и оптимизируются. Эти процессы в равной степени затрагивают легковые автомобили, коммерческий транспорт и автобусы. Ноу-хау Форда в Детройте становится мировым стандартом. Массовое производство повсеместно автоматизируется. На этом фоне и происходит слияние двух старейших компаний мирового автомобилестроения. Daimler Motor & Gesellschaft и Benz & Co. объединяются в акционерное общество Daimler-Benz AG. Согласно легенде, Готлиб Даймлер и Карл Бенц никогда не встречались, но оба немецких изобретателя входили в правление одной и той же ассоциации. Вдобавок, Даймлер как-то судился с Бенцем из-за патента на использование калильной трубки. Вполне вероятно, что эти господа были знакомы, по крайней мере, шапошно. Слияние компаний Даймлера и Бенца происходит в эпоху, когда автомобильная промышленность постепенно начинает определять мировую экономику. Ведущая роль тут отводится Соединенным Штатам Америки. В конце 1940-х годов на территории США производятся 4 из 5 выпускаемых во всем мире автомобилей. Они дешевы и у них отсутствуют детские болезни, которыми страдали ранние конвейерные автомобили. В противовес американской гегемонии японская компания Toyota в начале 1950-х годов разрабатывает новый производственный принцип, названный «точно вовремя». Более никакого перепроизводства, а также никакого складирования, требующего солидных затрат. Строится только то, что заказывается, а все необходимые комплектующие поставляются точно к тому моменту времени, когда они нужны для сборки автомобиля. Чтобы такая производственная система работала безупречно, необходимы продуманное планирование и четкая организация процессов. Принцип «точно вовремя» дал толчок революции, охватившей с середины 1970-х годов все мировое автопроизводство. Один цикл рационализации и модернизации быстро сменяет другой. Через пару десятилетий автозаводы превращаются в своеобразные высокотехнологичные микромиры, полностью автоматизированные, компьютеризированные и роботизированные, производящие автомобили в невиданных доселе количествах. Назревает очередное открытие. Раз производители могут точно сказать поставщикам, какие именно детали к какому моменту времени им нужны, чтобы установить их в соответствующее место на соответствующем автомобиле, то почему бы не строить отличающиеся друг от друга автомобили? Задавшись этим вопросом, человечество изобретает еще один производственный метод – строить на заказ. Для коммерческих автомобилей и автобусов внедрение этого метода стало большим прорывом. Теперь каждая машина могла быть точно скроена под конкретную задачу. Для легковых же авто это означало возврат к роскоши прежних дней, когда каждый клиент мог свободно выбирать как цвет, так и отделку своего будущего автомобиля. Сегодня среди автомобилей, выпускаемых за один день, на заводе, скажем, в Зиндельфингене, Бремене, Радштате или Венси, в Алабаме, едва ли можно найти 3 абсолютно идентичных экземпляра. Моторизация, которую изначально воспринимали как блажь чудаков-изобретателей, становится важной составляющей жизни миллиардов людей в Европе, Америке, Австралии и во многих странах Азии. Первые автомобили из Бад Каннштадта и Мангейма обладали мощностью менее одной лошадиной силы. Мощность современного роторного экскаватора достигает 16 тысяч лошадиных сил. Для разгона же космического челнока до 28 тысяч километров в час и вывода его на орбиту Земли требуется мощность 37 миллионов лошадиных сил. Здесь уместно вспомнить и о двух стихиях, которые Даймлер намеревался покорить. Помимо Земли, он мечтал о господстве своих моторов на воде и в воздухе.